Глава 96. Смертельный поединок. Мы приходим на плац, опоздав на пару минут, и Хадсон садится в тени дерева, поскольку он пил мою кровь. А я останавливаюсь возле одной из скамеек, делая вид, будто не чувствую, что Честейн сверлит меня настороженным и презрительным взглядом. Я делаю глубокий вдох, стараясь сосредоточиться и собраться. Это непременно должно сработать. Иными словами, нельзя запороть дело. Поэтому я не даю себе времени на раздумья. Как только остальные горгульи приближаются к тренировочному кругу, и мои друзья тоже, я подхожу к Честейну, который стоит в его середине. «Я вызываю тебя на поединок за обладание кольцом», — говорю я ему тихо, но твердо. Мой план не включает в себя победу над ним. Я не питаю иллюзий. Но мне необходимо, чтобы он принял вызов. Но он не дает себе труда даже взглянуть на меня, а просто кривит губы в ухмылке, благодаря которой начинает казаться еще большим козлом, чем бывает обычно, и отвечает. «Я уже говорил тебе, что думаю о вызовах от таких, как ты». Он говорит это с презрением, которое должно было бы уязвить меня, но я испытываю только злость. «А я еще не имела возможности сказать тебе, что я думаю о наглости таких, как ты», — огрызаюсь я. Честейн ничего не говорит, но на миг его глаза округляются, после чего превращаются в узкие щелки. Я смотрю только на него, но чувствую, как все вокруг нас напряженно подаются вперед, навострив уши. «Пора тебе увидеть, на что способен тот, кто по-настоящему достоин». Последнее слово, которое он так любит, я произношу с особым презрением. Я ожидаю, что он откажется. Готовлюсь, если понадобится, заставить его принять мой вызов. Но прежде чем он или я успеваем что-то сделать, Артелия хватает меч и щит и вступает в тренировочный круг. «Я готова принять твой вызов». Я не удостаиваю ее вниманием, потому что хочу сразиться не с ней. Чтобы наш план сработал, мне нужен именно Честейн. «Спасибо, Артелия», — изрекает он, вложив в свои слова куда больше уважения, чем когда-либо выказывал по отношению ко мне. «Но если наша королева готова доказать нам, что она достойна, то я не против. Пусть докажет это мне». Он говорит это, пренебрежительно махнув рукой, что многократно усиливает мое раздражение. Что возомнила себе этот человек? Я никогда не делала ему ничего плохого. Я каждый день прихожу на тренировку и выкладываюсь по полной. Я никогда не уклонялась от задач, которые он ставил передо мной. Так в чем же дело? Если он не знает, что я явилась сюда, чтобы забрать кольцо, то у него нет причин питать ко мне неприязнь. Однако я ничего не говорю, потому что Честейн уже приготовил свой меч, и в глазах его пылает ярость. Я понимаю, что мне придется туго, но мне все равно. Наконец-то мне представилась возможность сразиться с ним. И что бы ни случилось, я смогу хоть немного с ним поквитаться. Я начинаю поворачиваться, чтобы взять меч, но опыт, который я приобрела уже здесь, подсказывает, что не стоит поворачиваться к врагу спиной. Поэтому я оглядываюсь по сторонам, пытаясь что-нибудь придумать, ведь не могу же я пятиться всю дорогу до стены, на которой висит оружие. Но в конце концов все решается просто. Хадсон хватает меч и, перенесшись, отдает его мне. «Спасибо», — шепчу я, но он уже исчез, оставив после себя струйку дыма, и я усмехаюсь. Как же он любит покрасоваться. Затем я поворачиваюсь и поднимаю свой меч. Как раз вовремя, чтобы отразить мощный удар сверху, который пытается нанести мне Честейн, придурок. Я отвожу меч назад, готовясь атаковать, и он нападает вновь. И на этот раз сила его удара едва не заставляет меня упасть на колени.